Пер Петерсон. «Пора уводить коней». Роман. Перевод с норвежского Ольги Дробот. Москва. Текст. 2009 год. Часть первая. Глава первая. Ранний ноябрь. 9 утра. В окно бьются синицы. Врезавшись в стекло, некоторые одурело летят прочь. Другие падают в свежий снег и барахтаются в нем, сились подняться на крыло. Ума не приложу, на что в моем доме они положили глаз. Я смотрю в окно на лес. Над спускающимися к воде деревьями красная полоса. Кружит ветер, отпечатывается на воде. В этом домике на берегу маленького озера, далеко и глубоко на востоке, я теперь живу. В озеро втекает речка. Маленькая речушка, почти пересыхающая к середине лета, но полноводная по весне и осени. В ней даже водятся угри. Я лично поймал не одну рыбину. Устье в нескольких сотнях метров отсюда. Когда с берез облетают все листья, его можно разглядеть в кухонное окно. Вот как сейчас. У реки стоит избушка. С крыльца видно, горит в ней свет или нет. Мне кажется, он постарше меня, мужчина, который там живет. Хотя, может, я просто не осознаю, как сам выгляжу со стороны. Или жизнь ему досталась потруднее моей. Это тоже возможно. У него есть собака, Колли. Посреди двора на шесте кормушка для птиц. По утрам, когда рассветает, я сажусь за стол, пью кофе и гляжу, как они слетаются на корм, хлопая крыльями. Я насчитал 8 разных птичьих пород. Ни в одном месте, где я жил прежде, не встречалось такого разнообразия. Но почему-то только синицы бьются об окно. А жил я много где. Теперь вот тут. К рассвету я уж несколько часов как был на ногах. Протопил печь, послонялся по дому, прочитал вчерашнюю газету, помыл вчерашнюю посуду, там и мыть нечего, послушал BBC. Радио болтает у меня почти круглые сутки, и я продолжаю слушать новости, все никак не отвыкну. Хотя на что они мне? Говорят, 67, не возраст. Разве это годы в наше время? И сам я не ощущаю их груза. Бодрюсь. Но я не могу, как раньше, встроить новости в свою жизнь. Они никак не меняют моего взгляда на мир, как то бывало прежде. Возможно, дело в самих нынешних новостях, или в том, как их подают, или в избытке их. В отличие от прочих, в новостях Всемирной службы BBC, которые бывают в эфире рано утром, Норвегия не упоминается ни полусловом, зато здесь освещаются, например, перипетии баталий между такими, скажем, странами, как Ямайка, Индия, Бирма и Пакистан, в таком, предположим, виде спорта, как крикет, которого я никогда не видел вживую. И насколько я могу загадывать, надеюсь и не увидеть. Но я заметил, что их общая мама, старушка Англия, всегда бывает бита. А это уже само по себе кое-что. У меня тоже есть собака. По кличке Лира. Беспородная, насколько я понимаю. Подумаешь, велика важность. Мы с ней уже выходили сегодня. Прошли с фонариком по своей любимой тропинке вдоль озера, покрытого миллиметровой корочкой льда, на всю ширь, по-осеннему безмолвного и желто-жухлого камыша, натыканного в мелкой воде по краю, и густой снег бесшумно летел по черному небу, а Лира фыркала от счастья, а теперь свернулась у печки и спит. Снег перестал. Когда день раскочегарится, все потает. Это видно по градуснику. Красный столбик растет на солнце. Всю свою жизнь я мечтал жить один в таком вот месте. Мечтал даже в самые счастливые моменты, выпадавшие отнюдь нередко, позволю себе заметить. Нет, правда, так и было. В смысле, счастливые моменты бывали нередко. Мне везло.